Глава 30. Шад Оуи. Адмирал. Свайк. Линейный крейсер Сатклана. Скопление пста на экранах теперь выглядело совсем по-другому. А все из-за нетленных. Развалившийся кинжальный веер породил 7 новых светящихся точек. 7 неизвестных звезд. Даже не звезд, крохотных туманностей. Конечно, любой на крейсере знал, что это вовсе не звезды и не туманности, а корабли нетленных. Или даже не корабли, а сами нетленные. К чему разумному излучению отгораживаться от космоса? Космос — их дом. Дом в большей степени, чем для свайгов или даже роя. Для органических форм жизни настоящим домом могут быть только планеты. Да и то далеко не всякие. Шад вспомнил, что нетленные воевали в основном в открытом космосе и никогда не высаживали десантов на планеты Союза. Лихие наскоки с орбиты, силовая бомбардировка — этого было предостаточно, как и столкновений в межпланетной пустоте. Но десантов — ни одного за восьмерки и восьмерки циклов. Адмирал читал хроники. Не слишком древние, правда. И, сопоставив их со своим богатейшим опытом, пришел к естественному выводу. Методы ведения войны с тех времен остались неизменными. Менялось только оружие, и еще менялись корабли. Правда, не слишком заметно. Если нетленные действительно энергеты, такая стратегия все объясняет. Даже то, что Союз до сих пор не обнаружил ни одной из планет, на которой базировались бы силы нетленных. Теперь понятно, почему не обнаружил. Таких планет просто не существует. Нетленным не нужны планеты. Совсем не нужны. Но, мать глубина, из-за чего тогда Союз с ними воюет? Им же и делить-то во Вселенной нечего. Их сферы жизненных интересов практически не пересекаются. Раньше адмирал никогда ни о чем подобном не задумывался. А вот Наастео, высокопоставленный родственничек, хоть и моложе гораздо, задумывался, и не раз. Может быть, именно поэтому Нас теперь заседает на галерее, а адмирал Шад до сих пор всего лишь вводит в бой линейный крейсер. Крейсер Сатклана в составе оборонительной воронки Клина дрейфовал между планетой людей и местным солнцем. Два проекционных ствола рождали призрачный объем далеких собеседников прямо в адмиральской рубке. Один ствол тянулся на галерею Свайги, другой — во флагманскую рубку. К премьер-адмиралу Харис Басадж, старому вояке клана Сад. «Глубина бы их пожрала, этих нетленных!» — сердито подумал Шад Оуи и ненадолго встопорщил гребень. «Зачем они примчались в это забытое цивилизацией захолустье? Наскакивали бы себе на полярные сектора. Там все равно ничего особо ценного нет. Месторождения дикие, малоразработанные. И население 8, еще 8, и обчелся». Умом адмирал, конечно, понимал, что именно привело нетленных к этому мирку. Та же причина, что и силы Союза. Но досада от этого не становилась меньше. Он уже начал подумывать, после намеков Харис, что галерея наконец-то оценила его, Шад Оуи, заслуги. Решила наконец-то престарелого адмирала произвести в престарелые премьер-адмиралы. Все-таки командовать клином — это не одно и то же, что командовать крейсером. Харис явно тянут на галерею. И если кого и пересаживать вместо него на флагман, так именно Шад Оуи, того самого свайга, который обнаружил корабль ушедших. И тут, бац, примчались нетленные. Да еще такими силами, что опыт прошедшего не одну кампанию командира не оставил сомнений. Клин погибнет, если ввяжется в драку. И Клин, и немногочисленные силы союзников. Помощь из метрополии, конечно же, вскоре подоспеет. Но чем будет к тому моменту адмирал вместе со своим кораблем? Облачком плазмы? Потоком нейтрино? Да, ведь не удерешь, как назло. Все разгонные перекрыты. Или бой, или Пришли бы нетленные попозже, когда инженеры действительно раскусили бы секрет боевых систем крейсера ушедших. Тогда Харис неминуемо отправился бы блистать на галерею, а клин поручили бы проверенному вакуумом и глубинами адмиралу Оуи. Мечты, мечты. Шат печально шевельнул кончиком гребня и покосился на экраны. «Даже в таком почтенном возрасте ты не разучился мечтать, Шат Оуи». В следующий момент глаза его вновь обратились к экранам. Одна из туманностей, скопления нетленных, выстрелила в сторону клина одинокую звездочку. Звездочка приближалась, и это было заметно без всяких приборов. «Харис!» — рявкнул адмирал так, что проекционный ствол озадаченно мигнул. В тот же миг крейсер взорвался сигналом общей тревоги, а Шат Оуи, впервые в жизни вплотную подошедший к мысли, что давняя война глупа и необъяснима, теперь был занят совсем другим, и мысль так и не родилась. «Вижу!» — зло отозвался флагман, и Шат подумал, что кому-то из сканировщиков сегодня сильно не поздоровится. Перед строем воронкой сгустился белесый туман, энергетический щит. Впрочем, он был виден только на экранах, как фоновое свечение. В вакууме светиться нечему. Но свайги находились отнюдь не в вакууме, а перед экранами, и исполинский конус силового поля явился их взором во всем великолепии. К воронке направлялся всего один нетленный. Всего один. Шат сначала решил, что это парламентер, вестник. Но нетленные молчали, а единственная звездочка, постепенно превращаясь в черточку, не меняла скорости. Эксперт под клан просчитал траекторию и пунктиром вывел ее на экраны. Нетленный направлялся не к воронке свайгов, не к перекрестной сети, сплетенной из кораблей Азанни, не к матовым сферам Роя. Он направлялся к крейсеру ушедших. Прямиком. «Галерея? Будут ли рекомендации?» — спокойно осведомился премьер-адмирал Харис Басадж. «Какие еще рекомендации?» — подумал Шат Оуи. «Обратить его в ничто». И сам же себя прервал. Вот из-за таких мыслей, наверное, он и сидит до старости лет в адмиралах линейного крейсера. Галерея бурно обсуждала ситуацию с союзниками и делала это быстро, к счастью. «Одиночку взяли на себя Аиши», — наконец распорядились с галереи. «Ничего не предпринимать!» Шат Оуи невольно вздохнул с облегчением. Почему-то страшно не хотелось начинать общую свалку. Ожил открытый канал. К нетленным обратился Рой. «Отзовите одиночку. Он будет уничтожен силами Союза. Отсчет до семи, потом залп. 1, 2, 3, 4, 5». Нетленный не изменил ни скорости, ни направления, стремясь проскочить между крайними кораблями Аишей громадине ушедших. 6. Шат Оуи нервно шевельнул гребнем и задышал вдвое чаще. 7. Пространство перед нетленным смялось, как маринованная ракушка, и он с разгону влип в область нелинейности. Продолговатый, слабо мерцающий кокон искривился, словно летняя молния, и потерял цельность. А потом в нелинейной области вспух косой взрыв, беззвучная вспышка. Нетленный перестал существовать, превратившись из упорядоченного излучения в хаотичный поток частиц. Остальной флот нетленных продолжал неподвижно и безмолвно перекрывать векторы разгона ко всем трем сферам. Шат сообразил, что чешуя на всем теле у него уже давно стоит дыбом, отчего он стал колючим и темно-серым. Ординарцы, развернув гребни до отказа, таращились на экраны. «Мать-голубина!» — сказал каким-то новым и непривычным голосом Харис Басадж. «Что это было? Проверка? Самоубийство?» Наверное, они проверяли, кто уничтожит этого дерзкого одиночку. «Ушедшие или Союз?» — сказал вдруг адмирал Оуи, и от этих слов на галерее запала мертвая тишина. А в следующий момент нетленные стали наново разворачивать кинжальные вееры.